Глава 16. «Ну, что, старший лейтенант, счастливо оставаться!» Осадчий повернулся к Винниченко. «Вы свою задачу выполнили. Теперь наша работа начинается. Не всю еще, товарищ майор. Еще бункер сберечь надо. Заряды проверить, новые установить, мало ли. Так что нам тут работы хватит. Ну что ж, тогда удачи вам!» Особист пожал руку старшему лейтенанту и повернулся, собираясь уходить. «Товарищ майор, да? А спецгруз ваш? Его ж тоже эвакуировать нужно, ведь так?» «Не волнуйтесь, старший лейтенант». Майор на секунду притормозил. «Об этом мы уже позаботились. Это ведь наша задача, и никто ее пока не отменил». «Тогда понятно, товарищ майор. Не смею более вас задерживать». Лязгнула закрывающаяся дверь, и Винниченко повернул за собой рычаги задрайки. Пройдя по коридору несколько шагов, он свернул вбок. Здесь у амбразуры уже дежурил один из десантников. Пулеметы, уходившие, бойцы унесли с собою, и поэтому на столике лежал автомат. «Ну как?» — спросил у десантника старший лейтенант. «Уходят?» «Совсем уже ушли. Шагов не слышу». «Быстро они это. Не ожидал». «Так они подвалы эти знают. Вон сколько в них просидели». «Ладно, ты смотри там. Пойду за радистом. Пора уже и на связь. Полковник уж все жданки съел, поди». Радиограммы. Лесничему. Самолет вылетел по указанному маршруту. Организуйте встречу. Пилигрим. Пилигриму. Подготовьте объект для приема комиссии. Поздравляю с успешным выполнением задания. Лесничий. Осадчий закрыл планшет с картой и поднялся с пенька. «Ну что, капитан, все твои бойцы подошли?» «Все, товарищ майор». Кондратьев поднялся следом за ним. 20 минут назад пришли бойцы из складского охранения, еще патронов принесли. «Не нагорит нам по шеям-то за такие вольности там? Ведь сколько снаряжения оттуда мы вынесли?» «Не нагорит. Для чего-то ведь там все это собирали. Может, как раз на такой вот случай складировали. Ты разведку выслал?» «Еще вчера ушли. 2 часа назад связной приходил. Говорит, все тихо, немцев нет». «Тогда командую выступать». «Слушаюсь». Капитан козырнул и спустился вниз с пригорка. Прошло несколько минут, и колонна красноармейцев вытянулась вдоль лесной дороги. Грузовики с орудиями на прицепе следовали в хвосте колонны, а танк шел замыкающим. Для нескольких пушек не хватило грузовиков, и в них были запряжены лошади. Одну 45-ку и вовсе катили вручную. Спустившись с холма, колонна понемногу втянулась в лес, и вскоре уже ничего не напоминало о ее существовании. Лежавший у поваленного дерева боец осторожно приподнял голову. Вот опять. Опять тот же звук. Настороженные черные глаза обшарили лес. Нет, никого не видать. Но что-то же шумело только что. «Лексаныч!» Свистящим шепотом окликнул он напарника. «Слыхал чего?» «Не слыхал. Сызнова тебе всякая хрень мерещится». «Не хрень это, но вроде как железо лязгнуло. От кель ему взяться-то? Почитай, 4 часа тут лежим. Это кто ж такой терпеливый здесь выискался?» «А ну как приполз кто?» «Тю, ты дурный? Это сколько ж ему ползти-то было?» «Ты как знаешь, а я посмотрю все-таки. Делать тебе нечего. Ступай себе, только далеко не уходи, а то ищи тебя опосля». Первый боец, подхватив с земли винтовку, поправил шинель и, осмотревшись, двинулся к ближайшим кустам. По дороге он внимательно смотрел под ноги, чтобы не наступить на сучок или на ветку, и оттого не сразу заметил, как приблизился к кустам. Вот и они. Уже начавшая опадать листва позволяла рассмотреть их на несколько метров в глубину. Чисто. Никакого движения не было. Присев на корточки, боец прислушался. Действительно тихо. Даже вечно неугомонные птицы нынче молчали. До места, откуда слышался подозрительный звук, оставалось пройти еще 15 метров. Но для этого необходимо было войти глубоко в кусты. Туда, где они снаружи, не просматривались. Поразмыслив, боец, приладив на винтовку штык, осторожно раздвинул им ветки кустарника. Сделав несколько шагов, присел снова и оглянулся назад. Увидев ободряющий взмах руки товарища, уже бодрее шагнул вперед. Вот и кусты. Здесь листва еще не успела опасть окончательно, и какое-то укрытие они пока обеспечивали. Раздвинув штыком ветки, боец шагнул вперед, совершенно при этом исчезнув из поля зрения своего товарища. Ничего, еще пяток шагов, и можно будет идти назад. Сделав еще три шага, боец снова раздвинул ветки. Он стоял на краю небольшого овражка. На самом его краю из-под его ног скатывались вниз небольшие комочки земли. Красноармеец стоял на краю овражка и смотрел вниз, туда, откуда уставились на него недобрым взглядом несколько винтовочных стволов. Державшие их в руках немцы явно не собирались приветствовать его праздничным салютом. Ноги сразу же словно прикипели к земле, и во рту пересохло. Один из немцев призывно махнул рукой. «Ком!» «Что он хочет? Идти к ним? А как же пост? Скоро наши подойдут!» Справа обозначилось движение, и боец увидел еще нескольких немцев, торопливо забегающих ему во фланг. «Не уйти. Стоит сделать хотя бы шаг, срежут из винтовок, даже и не вскрикну. Шумнуть?» Немцы смотрят внимательно, настороже. «Не дадут рта раскрыть, завалят». Махавший рукой немец нахмурился и еще раз повторил свой жест, для острастки пошлепав рукой по стволу автомата. «Вон еще бегут. Сколько же их тут?» «Нас ждали. Опять предал кто-то». «Ком, Иван!» Отяжелевшая в раз винтовка, пудовый гирей потянула руки вниз. Ноги совершенно автоматически сделали шаг вперед. В стволе патрона нет. И перезарядить не успеть, стоит только рукой шевельнуть. И все. Еще шаг. Ноги оскальзываются на склоне, и боец, потеряв равновесие, садится на землю, съезжая вниз по скользкому склону. Винтовка нелепо задирается в небо, словно угрожая штыком нависшим облакам. Это его движение вызвало улыбки у немцев. До них всего пара шагов. «Ваффен хинлеген! Оружие бросать!» Боец уже внизу, и немцы окружают его полукольцом. Они уже не так насторожены. Жертва никуда отсюда не убежит. Склон крутой и скользкий, вверх не выскочить. А вперед идти некуда. Кругом стоят немецкие солдаты. Опираясь на приклад, боец пытается встать, снова поскальзывается, взмахивает левой рукой, пытаясь удержаться на ногах. Это удается плохо, и он снова оступается, чуть сместившись в бок. Солдатам уже откровенно смешно, они еле сдерживают улыбки. Боец, пытаясь устоять, еще раз взмахивает руками, на этот раз уже обеими, и выброшенный вперед в резком выпаде штык пробивает плечо стоящего напротив немца. «Ва!» — пытается крикнуть красноармеец. Негромко хлопает пистолет в руке у офицера. Он стоит чуть сбоку и контролирует каждое движение пленного. «Пах-пах!» Калибр у оружия небольшой, и выстрелы звучат совсем негромко. Сырой лес вокруг быстро гасит все звуки. Опрокинутая ударами пуль тело красноармейца сползает вниз к ногам окруживших его фрицев. Двое из них поддерживают раненого ефрейтора. Он едва стоит на ногах. «Бреннеке! Вайс!» — командует в полголоса офицер. «Убрать второго! Розенбах! Перевязать ефрейтора!» «Я Вольгер, лейтенант!» И пара солдат скользнула в кусты. И где только этого непоседливого черти носят? С этими мыслями второй часовой лениво приподнялся и еще раз посмотрел в ту сторону, куда скрылся его напарник. Нету. И что только ему в голову опять толкнуло. Сидел бы тихо, целей бы был. Да и всем нам сидеть бы тут и не отсвечивать. А лучше всего по домам. Вон, фронта совсем и не слыхать. Куда идти-то собрались? Может, и нет уже там никого? И войны никакой нет, а мы все тут. Что-то зашумело в кустах. Никак крикнул кто. Часовой приподнял голову. Нет, кусты и не шевелятся. Может, ногу подвернул? Ничего, впредь умнее будет. И станет куда ни попадя лазить. А вдруг и впрямь ногу подвернул? Ну и не будет лазить, куда ни просят. Опять же, на машине повезут или вон на телеге. А тут ходи ножками. Тьфу, везет же дуракам. Солдат достал из вещмешка кусок хлеба и начал, не торопясь, есть, запивая хлеб водой. Сало бы кусочек. Да где же его тут отыщешь? Не идет, однако, Мишка-то. А ну, как сбег. От волнения и внезапно возникшей мысли он едва ли не поперхнулся. Точно сбег. Ах ты, черт! А я теперь как? Что же он не сказал-то мне? Вместе и ушли бы. Что ни говори, вместе удобнее. И что теперь? Скоро уже и колонна придет. Что делать-то? Ведь не найдут его. Тогда и мне не сдобровать. Бечь надобно. И скорее. Воровато осмотревшись по сторонам, Часовой подтянул к себе вещмешок ушедшего товарища. «Что там у него? О, глянь, еще хлебушек! Да консервов банка! А еще что? Фигня какая-то, ничего стоящего! Ну да хрен с тобой! Чай это тоже все к месту будет! Винтовку брать с собой, а нафиг она мне? Не дай бог заметит кто, сообщат куда надо, оправдывайся потом!» Чуть поодаль треснул сучок, и часовой снова выглянул из-за дерева. «Немец! Всамделишный!» «Ну, на ловца и зверь бежит. Сейчас-то я все о себе и поведаю. Должны они меня понять. Чай культурная нация. Еще на политзанятиях нам это говорили». Подхватив за лямки мешок, он вскакивает. «Ха!» Тяжелый ножевой штык с хрустом входит ему в спину. Унтер-офицер Вайс вытер штык о шинель убитого. «Вилли! Ступай, скажи лейтенанту, путь свободен!»